послание к Титу. Вторая глава, 11 и 12 текст. Титу 2, 11. Читаем. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Здесь мыслей очень много, мы только остановим внимание на одной мысли. Отвергнув мирские похоти. Друзья, как это понять? Мирские похоти. Что это за мирские похоти такие? Ну, похоти иначе как можно перевести? Что такое похоти? Желание, да? Желание. Похоть – это желание. Может быть, кто-то думает, что похоть – это такое что-то очень страшное. Нет, мирские желания. Просто желание. Ну, хочется. Хочется, вот и все. А что значит мирские? Что это за мирские такие желания? Вот так, друзья, теперь мы начали с вами одну из важных тем. Отвергнувши мирские желания. Не какие-то там страшные, скверные похоти. Нет. А просто мирские желания. Вот как-то я был в одном городе, и там собралась не молодежь, а подростки собрались. 11, 12, 13 лет подростки. Общение подростков. Много подростков собралось. Вот. Ну, и я сказал, друзья, я сейчас вот буду говорить. У кого какие-то вопросы возникают там, вы сюда на кафедру записочки присылаете. Целую кучу записок прислали. Да. Ну, например, сейчас вспомню, да. А можно ли играть в тетрис или в тетрик, я не знаю. Как правильно, друзья? А? Тетрис даже? Ну, тетрис. Я раньше не знал, что это такое. Я говорю, что это такое тетрис? Да как вы не знаете? Тетрис, это же вот это вот. Вот. Это я помню, у нас в нашей местности три сестрички были молоденькие. Ну, совсем молоденькие. Они еще не члены церкви. Им было лет по 10, 11. Подходят ко мне. Аркадий Михайлович, а что такое мультики? Мультики, я говорю, а что? Да вот у нас в школе все время говорят, мультики, мультики, а мы не знаем, что такое мультики. Я мед пил, друзья. Они не знают, что такое мультики. Слава Богу, что они не знают. Друзья, слава Богу, что мы даже не знаем, что у них там есть, этих мирских удовольствий. Мы их отвергли и даже не знаем, что там такое. А может быть, сейчас у кого-нибудь спросить, друзья, вот на вокзалах там, на этих, на аэропортах там стоят какие-то, я не знаю, как они называются, где там свистит, что-то там верещит, какие-то игры, как они называются? А? Ну, автомат называется? Не, автомат, я знаю, автомат стреляет. А, компьютерные игры, да? Ну и как они там действуют? Что там за компьютерные игры? Кто может рассказать? Я вот не знаю, я никогда не подходил и не смотрел. Меня это, ну... Ага. Все ясно, ты уже играл в это дело. Друзья, вот так вот, понимаете? Отвергнувши мирские желания. Я вот, например, не знал, что туда деньги надо бросать. Понятия не имею. Отвергли мы эти мирские желания? Нет, не отвергли. Ну, потом еще один вопрос там, да там вопрос, там целая куча, я там и некогда было разбираться так особенно. Вот. Ну, а можно ли там, вот вопрос, можно ли сыграть в шашки? Друзья, как вы думаете, в шашки? В Чапаевце раньше играли. Ну, что тут особенного, да? Ну, в Чапаевце или в шашки, или в шахматы. Ну, потом вопрос там более серьезный стоял, а в бокс можно играть? Ну, вы мою точку зрения уже знаете, да? Вот, если тебя ударили по правой, подставь левую, иди играй в бокс. Друзья, и таких вопросов сотни, тысячи. И это вопросы молодежные. Бабуся не спросит, а можно ли в бокс, а можно ли там в тетрис, а можно ли в шахматы. Это ее совершенно не волнует. А вот у молодежи стоят эти вопросы. А можно ли вот это? Отвергнувши мирские желания. Давайте мы с вами сейчас прочитаем одно из глубоких мест в Писании чисел, 6 глава, с самого начала. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться». Друзья, смотрите, он должен воздержаться, да? Если кто-то решится... А как мы понимаем слово «решиться»? Что это за «решиться»? Как его понять? Ну, я вам помогу, друзья. Вот я любил ходить в бассейн. Очень любил ходить в бассейн. Я ходил в бассейн и в будни, и в воскресные дни, и в праздники. Для меня не существовало ничего, что могло бы меня остановить. Я ходил в бассейн, я любил плавать. И вот я в один из первых посещений смотрю, там ныряют из этой вышки. Такие пируэты крутят, ну прямо вот вниз головой с 4-го этажа, это, с 4-й вышки бросаются. Что-то там такое вот делают и прям головой вниз. Думаю, вот интересно, ну, я сейчас тоже полезу. Полез я туда. Ну, я, конечно, не головой вниз, хотя бы ногами вниз. Залез туда, посмотрел. Нет, страшно. Думаю, ну ладно. А ведь залез, уже стыдно слезать. Там же полный бассейн, полный людей там. Все же смотрят, ну как же. Ну ладно, на третью слез. На третью слез посмотрел, тоже не решился. Тоже страх берет. На вторую слез тоже не решил. Я начал с тумбочки. Вот с тумбочки я прыгнул. Друзья, я не решился. Чтобы решиться, это надо иметь смелость. Если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Друзья, о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, что в Израиле никому не возбранялось пить вино. Сколько он хотел, в любой марке, в любой ситуации, пей, пожалуйста, пей. Но если ты дал обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, это совсем другое дело. Ни капли. Сухой закон. И вот вы себе представляете, вот человек, допустим, воздержался, ну, дал обет назарейства, ну, допустим, Господи, я даю тебе вот обет, даю. Обет — это обещание. 5 лет в моих устах не будет ничего от вина, от крепкого напитка, ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Все. Я тебе обещаю. Ну, хорошо. Вот это вино. А, собственно говоря, а почему я должен воздерживаться от вина? Что же это такое вино? Друзья, ну, кто хоть разочек выпил стакан вина, тот понимает его действие. Я думаю, что большинство из вас, конечно, не пили такими дозами. Ну, там, скажем, на хлебопреломлении, там где-то там 1/10 глотка, это ладно. А если выпить стакан, да еще какого-нибудь крепленого, то, друзья, мы теряем тормоза. Тормоза у нас уже не срабатывают. Мы даже когда в трезвом состоянии, Я не говорю мы, в смысле церковь, церковь не пьет. Когда люди в нетрезвом, когда люди в трезвом состоянии, у них не всегда срабатывает. А когда выпивший, то говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Трезвый подумает, но не скажет. Пьяный обязательно подумает и тут же скажет. Вот почему у него столько неприятностей. Друзья, для поддержания душевной ясности он не берет вино в рот. Почему? Потому что произойдет что-то нехорошее в его душе. Он теряет равновесие. Ну, пьяный таки действительно теряет равновесие. Его заносит то налево, то направо. Может вообще упасть. Друзья, Назарей не имеет права терять духовного равновесия, если уже так будем говорить, да? Теперь обратите внимание, что человек, когда он выпьет вот это смертоносное, да, или как сказать, вот эту вот жидкость крепкую, да, у него появляются очень много соблазнов, самосоздаваемых. И он их не может миновать, потому что тормозов нет. Эти соблазны, конечно, ко греху все. Но вот Назарей дал себе обет. Ничто вот это вот в мои уста не войдет. И вы себе представляете, вот если он, допустим, дал обет на 5 лет, да, на 5 лет, ему один день не хватило, чтобы закончился обет, а потом он опять начнет пить вино. И если один день он не додержал, написано, прежние же дни пропали. Все, он зачеркнул себе. Все дни зачеркнул. Значит, написано, и должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего снова. Один день не додержался в назарействе, опять 5 лет, но должен он за это в жертву принести 1-летнего агнца, в жертву повинности. Прежние же дни его пропали. Ну, а какая ситуация? Ну, пошел на рынок, допустим, на рынок. Ну, жене виноград там. Попробовать можно? И вспомнил. Да я же в назарействе. Все. Дни пропали. Берет агнца и начинает снова 5 лет. Друзья, вот закон о Назарее. Закон о Назарее. Друзья, ну, вино... Как надо понимать вино? Писание нам говорит так. Псалом 103, 15 текст. Вино веселит сердце человека. Смотрите, да? Вино веселит сердце человека. Вино, ну, в духовном плане, если говорить, оно приносит чисто человеческие радости, чисто земные радости, земные удовольствия. Ну вот мне хочется. А что тебе хочется? Библию почитать или помолиться, или общение какое-то святое иметь, вот, или поразмышлять. А мне мирское хочется. Ну хочется, ну что сделаешь? Ну, например, друзья, ну подскажите мне, какие есть чисто земные удовольствия? Или надо долго сидеть думать? Ну, чисто земные. А? Тысячи. И каждый день. Ну, к примеру, друзья. Ну, вот идет христианин с удочкой на рыбалку. Что это такое? Я как-то вот иду в Смышляевке, передо мной 2 рыбака идут. А я так размышляю на эту тему. Думаю, так я их спрошу. Я говорю, ребята, а что приятнее на рыбалке? Рыбу кушать или ловить? Они смеются. Конечно, ловить. И пошли своей дорогой. Ловить приятней. Конечно, я понимаю, друзья, что если детки голодают, если жена не работает, иди и сиди, пока не выловишь. Накорми детей. А если ты сидишь и получаешь чисто земное удовольствие, тогда прочитай Титу 2:12. Отвергнувши мирские наслаждения. Но русский перевод как-то не так меня трогает, друзья. Вот я смотрел другой перевод, там мне ближе. Я посмотрел румынский перевод, там просто написано: «Порвали с язычеством». Вот это мне ближе. Научающее нас, чтобы мы порвали с язычеством. Это язычество. Это грубое язычество. А чтобы мы с ним порвали. С этим язычеством, которое имеет свои удовольствия. Вот что такое вино, друзья. В книге «Екклесиаст» в 12 главе, нет, в 10 главе написано так. «Екклесиаст 10:19. Вино веселит жизнь». Вино веселит жизнь. 10:19. Я даже немножко раньше прочитаю. Пиры устроиваются для удовольствия. Я так сегодня прочитал это место. Вспомнил христианские браки. Пиры устраиваются для удовольствия. Для какого удовольствия, когда столы ломятся? После одной свадьбы говорили, там 30 блюд стояло. Друзья, можно покушать 30 блюд? Пиры устраиваются для удовольствия. Друзья, а это духовное удовольствие или языческое? Вот теперь посмотрим на христианские браки. С этой стороны, что они из себя представляют? Это что, богослужение? Или это служение своим мирским удовольствием? Ну, пусть это так вопросом у нас будет в голове. А наш прямой текст – вино веселит жизнь. Да, вино веселит жизнь. Речь идет о Назарее, который отвергает вино. Речь идет о Назарее-христианине, который отвергает все вот эти мирские удовольствия. А их не перечесть до пришествия Господня. Столько их много. Но, друзья, мы сейчас с вами взяли рыбалку, допустим, да? Один христианин сидит, и он благословение на это попросил. Почему? Потому что желудки детей пустые, он будет сидеть и ловить рыбу. А другой христианин, на него будет смотреть Господь. Ага, ты пьешь вино. Христианин, ты пьешь вино чисто земной радости. Ну вот, например, еще вот это из моей практики, из жизненной. У нас собрание проходило в маленьком городе в Безенчуке. И там один был, мальчик ходил, ему было лет, наверное, 9-10. Аккуратно ходил с папой на собрание, все. Потом смотрю, папа приходит, мальчик через раз в шахматном порядке стал ходить. Думаю, что ж такое? Встречаю, я говорю: Андрюша, что там? Да вот я аквариум купил. Ну, аквариум? Что ж тут плохого, аквариум? Друзья, речь идет о невинных развлечениях. Мирские, невинные. Я еще ударение делаю. Скажите, купить аквариум — это грех? Нет. А вот если смотреть с точки зрения мирских удовольствий, вот тут уже надо посмотреть, вино это или не вино. Конечно, если я поставил аквариум и каждый день смотрю на этих рыбок, Господи, какую ты прелесть создал, да? Ты золотая рыбка там, ну смотришь на нее, думаешь, сколько творческой фантазии, сколько тут, ну, сколько надо было изобретать, чтобы там плавники, все. Я изумляюсь, ну, восхищаюсь творением Божьим. Это одно дело. Потом он стал ходить все реже, реже на собрание. Я говорю: Андрюша, а что ты совсем уже как-то? Да ну что же там, у меня это, надо там аквариум, надо же рыбок кормить. Вот. А этот рынок работает только в воскресенье. Кошачий, собачий, там рыбячий, там всякие эти. Вот, там все только в воскресенье работает этот рынок. Корм можно купить только в воскресенье. А у меня, говорит, уже 8 аквариумов. Потом начинается акварный бизнес этот. Там он продает там какие-то головастики, какие-то черненькие, там маленькие, там на зуб не на что положить, там торгуется рыбку на рыбку, там продает. В общем, там целая история. Все, друзья. Скажите, это что, наслаждение какое-то? Духовное или недуховное? Чисто мирское. Хотя одна и та же вещь для одного может быть хорошо, а для другого может быть губительно. И каждый из нас должен понять, а что же для него является вином? Я задал очень важный вопрос, друзья. Что для тебя лично является вином? Не надо на кого-то там спихивать, а вот он занимается. Для тебя лично что является вином? От чего ты получаешь удовольствие чисто мирское? Ну вот, например, еще одно. Я уже рассказывал вам, я как-то в электричке ехал, значит, это и с одним братом, с Мишей встретился. Мы с ним как-то вместе в регистрировании были. Вот, ну теперь, а я уже ушел в другое братство, ну, так, встретились, ну, с Мишей, как дела, да? Ну, разговорились, вот сейчас я из больницы еду. А что, да вот там болячка. Вот, ну, потом еще больше разговорились, ну, а где ты, как, работаешь, учишь? Да нет, я учусь, а где? Да вот в художественной академии, там, в Москве, все такое, ага. Ну, и что ж ты, как там, да вот рисую я. Вот в больницу взял мольберт, там карандаши взял, вот в моей палате грешника нарисовал, вот, потом другого грешника, потом в соседнюю палату там перерисовал всех грешников. Друзья, что это такое? Скажите, это духовное наслаждение? Нет. Чисто мирское удовольствие. Отвергнувшие вот эти вот мирские желания. Нам Бог же не сказал, идите там по всему миру и рисуйте этих несчастных. Нет. Вот если бы ты благовестие ему предложил, вот это другое дело. Ну вот, например, еще одно удовольствие, тоже чисто мирское. Курсы закончились у нас в одном городе, и мы поехали на природу. В знак окончания, ну как на природу? Это тоже, друзья, можно иметь чисто земное удовольствие на природе. Молодежь любит ездить на природу. Знаете, друзья, вот у Иова, я не помню, в какой главе написано, не гортань ли различает вкус пищи? Новый человек должен иметь и какие-то новые там, новую гортань, которая различает вкус пищи. Духовная эта пища, или она какая-то душевная, или она мирская эта пища. А если гортань не различает вкус пищи, можно отравиться. Молодежь очень любит ездить на природу. Но тут надо посмотреть, друзья. А природа для нас не станет вином. А мы бутылочку с собой не везем на эту природу. Мы поехали на природу с тем, чтобы как-то, ну, немножко отойти от нашей учебы. Вот, помолиться, там разбор сделать такой. Ну, может быть, там что-то для кого-то и примешивалось с вином. Может быть, потому что сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. Крайне. Вот мы туда приезжаем. Вот, и к нашему удивлению, раньше нас приехала местная молодежь с местным руководителем. Значит, приехала с местным руководителем, у них руководитель назывался Миша. И вот смотрю, они рассыпались так, на полянке рассыпались, откуда уже мячик взялся, и играют в мячик. Ну, мы как-то, они в мячик играют, а мы здесь, а полянка небольшая, а мы здесь молиться, разбор, думаешь, как-то пойду я, значит, на разведку. Подошел я к ним, я говорю, друзья, вы там, это и сестры, и братья, я говорю, вы благословение попросили на мячик? Руководитель ловит мячик, молится, на полном серьезе молится. Он так и не попросил благословения на мячик. Он какими-то хитрыми путями так помолился, отошел от этой проблемы, что-то там, не знаю, и все. И продолжает. Это молодежный пастырь. Он учит молодежь, как правильно жить. Я сегодня обратил внимание на одно слово с утра. Вот. Амос, книга Амоса, 2 глава, 11 текст. Амос 2:11. «Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи». Друзья, Господь избирал Назареев. Господу очень дороги были пророки и Назареи. Я, говорит, их избирал. Избирал от прочих людей. Все израильтяне пили вино, сколько им хотелось, как хотелось, где, и пожалуйста, пейте это вино. Но Назарея он выбирал из той компании, уже будем так говорить. У тебя сухой закон, все, ты Назарей. Я, говорит, выбираю Назареев. Немногие решались, немногие. Друзья, сейчас христиане, немногие решаются на назарейство. Нет! В основном стаканчик, в основном, друзья. Редкий случай, когда встретишь Назарея, христианина. Друзья, как вы думаете, играть мирскую литературу – это что? Это духовное наслаждение? Или это вино? Это вино еще и, друзья, крепленное. Да-да, крепленое вино. Крепость имеет. Человек, который играет мирскую музыкальную литературу, это крепленое вино. Назарей этого делать никогда не станет. Назарей, у Назарея на все свой взгляд. Назарей отвергает все, что по обычной христианской морали не предосудительно. Можно, пожалуйста. И это можно, и то можно. Но если ты решился, это совсем другое дело. Вот. Это добровольный аскетический подвиг. Это подвиг. Сейчас, друзья, таких подвижников очень мало. Я, например, их почти и не видел, чтобы такой подвиг совершать. У него на все свой особенный взгляд, на все, что его окружает, он по-особенному смотрит. То, что христианин там обычный, он это сделает, ему даже ничего. Для него это совершенно немыслимо. И у меня этот Вивальди застрял, думаю, как же так? Что же это такое? Друзья, все эти видики, все эти телевизоры, вся эта мирская музыка, вся эта мирская литература, мирская поэзия. Скажите, что она удовлетворяет, наш дух или нашу плоть? Нашу плоть. Христианин никогда идет, этот Назарей никогда не идет на то, чтобы потрафлять или удовлетворять свою плоть. Никогда он на это не пойдет. И хотя само по себе оно вроде и не предосудительно, но ему это очень вредит. Для Назарея чистота и сила – это синонимы. Когда он не чист, он резко теряет силу. Он чувствует слабость. Назарей поиграет в шашки 2 минуты. Он теряет слабость, как Самсону отрезали косы. Все, сила от него ушла. Пустой разговор, 5-минутный пустой разговор, ни о чем. Он уже опустошился, он лишился силы. Друзья, Назарей все от себя отстраняет, что может повредить его полной отдаче Господу. Хотя для другого это обычное нормальное явление. Он может попустословить, посмехотворничать. Все, Он не чувствует, что от него сила уходит. Друзья, у Назарея очень высокий идеал. Очень высокий. Он планку не понижает. Все, что не Господь, все, что не духовное наслаждение, он это отвергает. Все. Он не руководствуется правилами обычной морали. Нет. Ему надо выше. Друзья, этот вопрос серьезный, о чем мы сегодня говорим. И именно вот в нашей обстановке мы сегодня говорим, потому что это, в общем-то, вопрос молодежный. Вот. И все, что поощряет человеческий вкус, Назарей отвергает. У Назарея особенный... Вообще у нового человека должен быть какой-то особенный вкус. Но родился новый человек, у него особенный вкус. А если новый человек родился, а вкусы старые, тогда как быть? Я знал одну семью, которая ходила в оперный театр. Да, в оперный театр, на полном серьезе. Вот, это была большая церковь, он там был, не регент, он был солист ведущий. Вот, большая очень община, он был ведущий солист. И он ходил в оперный театр. А я спросил, я говорю, а для чего? Как я учусь петь? Как правильно петь? Сложный вопрос. И вроде бы оправдание имеет. Я учусь, как правильно петь. Но тут и опасность. Почему? Потому что сердце человека очень лукавое. Сегодня ты пойдешь, посмотришь, как он там поет, а завтра ты будешь обращать уже внимание не на это. Я думаю, друзья, что Христос, живя здесь на земле, не имел чисто земной радости. Ну, давайте вот так вот. Ну, сколько нам надо время, чтобы найти хоть что-то, что Господь здесь получил чисто земную радость? Ну, сколько нам надо времени, чтобы вот найти в Писании где-то, вот здесь он получил чисто земную радость. Можно найти такое в Библии? Бесполезно идти. Бесполезно искать. Друзья, мы его дети. Мы должны подражать Богу, как чадо возлюбленные. Вот есть еще одно место. Я хочу прочитать 1 Тимофею, 6 глава, 17 текст. Здесь есть такое слово. Наслаждение. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Обычно, знаете, так, если говорить на эту тему, то всегда ссылаются вот на это место. Как же Бог нам все дает для нас, для нашего наслаждения? Наслаждайся! И тут может кто-то спасовать, да, действительно. Для чего? Аквариумы для наслаждения, краски, там мольберт, все это для наслаждения, романы тоже для наслаждения, да тут и видики, и телевизор, все для наслаждения. Так он дает нам все обильно для наслаждения. Друзья, мы правильно понимаем этот текст или неправильно? Неправильно. Совершенно неправильно. Здесь речь идет совсем о другом. Здесь речь идет об уповании. На что христианин уповает? Давайте повнимательнее. Богатых, чтобы они уповали. На что уповает богатый, друзья? На кошелек, да, на доллары, на сбережения уповает. А здесь совсем о другом сказано. Уповает не на богатство неверное, ну, неверное богатство, то есть то, которое скоро исчезает. Вот поэтому оно и неверное. Вот исчезло. Вчера было, а сегодня исчезло. Один брат поехал в Германию и привез оттуда машину. Экстра-класс. Какой-то сверхъестественный Форд. На Киевском вокзале поставил машину. На 15 минут отлучился. Приходит, Форда нету. Богатейший Форд. Все. Угнали. А в Польше, говорят, там изобрели такие ключи, которым сразу открываешь и дверь, и включаешь, как там называется, машину включаешь. Одним ключом. И причем очень просто. Раз, два, сел и уехал. Правда, ключ стоит очень дорого. $1000. Друзья, вот это неверное богатство. Оно скоро исчезает. Была машина. Машина – это богатство. И все, и нет машины. Правда, он теперь еще одну машину купил. Ну, такую бедненькую, чтобы никто там не угнал ее. Вот. Старенький какой-то Форд такой потрепанный. Друзья, чтобы они не уповали на богатство неверное, но на Бога живущего, дающего нам все обильно для наслаждения. Речь идет не об мирских удовольствиях, а просто вот там, что покушать там и так далее. Вот. Так что на этот текст мы уже не можем, хотя обычно вот на этот текст, да как же, но нам Бог все дает для наслаждения, ну и наслаждайся. Друзья, давайте вот так вот подумаем, да? Вот. Что у меня, что для меня, лично для меня, является вином? Господи, ты мне покажи. Может быть, у меня там не просто вино, а может быть, у меня там стоит алиатика, кагор. Какие там еще бывают это? А? Ну, коньяк – это не вино. Полный набор у меня там стоит. Как финишебельный какой-то там магазин. Выбирай любые марки, сотни. Я знаю, в Германии говорили мне 360 видов колбасы. Друзья, вин, наверное, больше. Наверное, больше. Тысячи марок вин. Но я сам когда-то упражнялся, я знаю, что много. Друзья, может быть, Господи, давай вместе с Тобой одну марку за другой. За борт все это. Чтобы Ты не смотрел на меня, как на алкоголика, который трясется за удовольствием мирским. Алкоголики уже трясутся. Все, они уже не контролируют себя. Друзья, давайте вот войдем в рассуждение. Господи, для меня, может быть, там что-то поиграть на гитаре, особенно в присутствии сестер, вино. А может быть, стоять у микрофона, петь сюда, голос показать свой. Там сестричка сидит. Сейчас я ей покажу, какой у меня голос. Может быть, брак состоится когда-нибудь. Вино, друзья. Это вино. Подойдет какой-нибудь браток на фортепиано и минорчики эти сентиментальные такие. Вино, друзья. Мы сами иногда не знаем, что такое вино. Тысячами разных представлений и вещей, казалось бы, невинными, невинными. А оно является вином. Ну и, наконец, каждый может себе дать оценку. Господи, а